Итак, мы столкнулись со снисходительной уступчивостью, с желанием не высказывать определенную точку зрения, с одной из наиболее характерных черт того, кто вскоре станет несравненным автором «Пышки и милого друга». Ла-Манш в Этрете и в Гавре, Сена в Руане и в Манте, Лягушатня, Средиземное море в Каннах, неразрывны с импрессионизмом. Вода с 1850 года стала прекрасной дамой живописи. В юные годы Третьей Республики Сене никогда не уделяли достаточного внимания. Одновременно с появлением в живописи резких мазков, в музыке диссонансов, а в поэзии многообразия размеров, на берегу реки взамен чопорных крахмальных воротничков, необходимой принадлежности буржуазной условности, торжествующе входят в моду открытые сорочки. Гребцы, купальщики, любители воздушных ванн совершают революцию нравов. В 1871 году близ Бужеваля появляются сутенеры, разномастные девицы легкого поведения, полуголые гребцы, возмущающие отдыхающих лавочников и вгоняющие в краску их барышень своей выставленной на показ мускулатурой. Мопассан и в творчестве, и в жизни — истинный певец солнца. Ги плавает, флиртует, ходит целыми днями в матросской тельняшке с синими и белыми полосами, открывающей шею и плечи, в английских брюках и кепи или в белом полотняном костюме гребца, придающем стройность фигуре. Ги отлично гребет, он балагур и добрый товарищ, у него есть близкие друзья, которых он сохранит на всю жизнь. Ток и Синячок, мы с ними уже знакомы, это Робер Пиншон, которого к тому же называют термометром, градусником, реомюром, или он Фонтен. И еще двое, Томагавк и Одноглазый. Прозвище в Бужевале также принято, как 20 лет спустя они будут приняты в Мулен-Руж. Друзья обосновались для начала между Аржантеем и Бизоном на острове Марант. Там разыгрываются события в рассказе «Два приятеля». Сначала Леон, Фонтен и Ги сняли мансарду в аржантейском кабачке «Морячок». Ги был душой компании, ее главой не столько благодаря уму и таланту, сколько благодаря своей силе, славе умелого гребца и ходока, воинственности духа, казарменным анекдотам бывшего солдата и соленым шуткам перед честной компанией. Эти похотливые магикане, эти Сиу, Каманчи и Маюла захватывают правый берег реки, где и основывают колонию Аспергополис. Летом 1873 года они спускаются вниз по реке, затем банда рассыпается в разные стороны, самые сумасбродные осядут в Бужевале в нескольких километрах вниз по течению и расположатся у Альфонсины и Альфонса Фурнезе, прозванного дядюшкой Геркулесом, у рыжебородого силача, любившего пощупать красоток, которые причаливали к его порогу. Три приятеля из экипажа «Мушки» любят посидеть в деревенском трактире «Пулен», что близ Бизонского моста. В поездке за город Ги описывает трактир, светлое здание, построенное у самой дороги. Сквозь растворенные двери виден блестящий цинковый прилавок. Это классический кабачок речных берегов XIX века, забегаловка, пристанище для персонажей романов Эжена Сю. Двое празднично одетых рабочих потягивают абсент, едят жареную рыбу из сены, рыбу под винным соусом, соте из зайца, запивая его вином. К услугам парижан все виды лодок на прокат. Рыбачьи плоскодонки, душегубки, норвежки. Подчас проплывают причудливые педальные аппараты, которые приводятся в движение ногами, предки водяных велосипедов. И, конечно же, здесь лодки Ги, Леона Фонтена и Робера Пиншона, ялики с именами ласковыми, как смех девушки. Два великолепных ялика для речного спорта, Длинные, узкие, блестящие, они были подобны двум высоким стройным девушкам. Для Мопассана, как и для англичан, суда всегда женского рода.